Глава вторая. Я заблокировала двери и сидела в машине ни жива, ни мертва, крепко вцепившись в руль, пытаясь сочинить убедительное извинение. Но получалось не слишком хорошо. Может, потому что своей вины я не особо ощущала, больше испуг из-за неминуемой расплаты за содеянное. Дверь Астон Мартин открылась, и из машины показался пижон. Он был уже без пиджака, а на белоснежной рубашке остались желтоватые разводы от супа с кое-где зеленевшими крохотными пятнышками укропа. Он подошел к моей машине и, слегка наклонившись, посмотрел на меня сквозь стекло водительской двери. С его воротника свисала тонкая ленточка лапши. «Выходи», — произнес он. Я, хоть и не слышала звука, но легко прочитала по губам. «Что делать? Он ведь может разбить стекло, а мне лишние проблемы с машиной». Совершенно ни к чему. Да чего я дрожу, как трусливый зайчишка? Я взрослая женщина и вполне могу за себя постоять. К тому же этот пижон не выглядел представляющим серьезную опасность для моей молодой жизни. Максимум наорет. Но это я и сама умею. На всякий случай нащупала в сумочке перцовый баллончик и зажала в руке. Открыла дверь и вышла наружу, смело встречая хмурый взгляд мажора. «Ты совсем офигела, придурочная?» Зло поинтересовался он, сжимая кулаки. «Эй, выбирай слова, мажор!» Я тоже начинала закипать. «Похоже, ты плохо учил физику. На каждое действие всегда найдется противодействие». Его глаза снова округлились, как тогда в кафе. Пару минут он смотрел на меня с нечитаемым выражением лица, а затем хмыкнул. «А ты, значит, была отличницей?» «И еще старостой группы», — гордо произнесла я, чувствуя какое-то приятное удовлетворение от нашей пикировки. «А как тебе такой урок, староста?» Он приблизился ко мне так быстро, что я даже не успела отпрянуть или среагировать. Баллончик так и остался в безвольно опущенной руке. А мажор взял мое лицо в ладони и впился в губы поцелуем, подобным лавине, что сметает все на своем пути, погребая преграды и сомнения. Сначала я испуганно охнула, тем самым приоткрывая рот и позволяя захватчику проникнуть внутрь. Затем я растерянно замерла, а спустя несколько секунд неожиданно для себя самой ответила на поцелуй, который становился все более властным и требовательным, заставляя меня полностью терять контроль и растекаться безвольной лужицей у ног мажора. Вот он прижался ко мне уже всем телом, вжимая в дверцу машины. Я чувствовала его жар, его желание, и сама реагировала точно так же. Не знаю, что могло бы случиться дальше, и даже не хочу об этом думать. Но, к счастью, мажор слегка отстранился от меня и хрипло прошептал. «Вижу, ты и правда любишь учиться. Сейчас я преподам тебе урок на заднем сиденье». «Что?» Сквозь затуманенное сознание в мой мозг наконец-то начала проникать реальность. Какой-то нахальный незнакомец собирается разложить меня в моей же машине, а я не только не оказываю ему сопротивления, но и, напротив, всячески поощряю. Я оттолкнула его руку, по-хозяйски шарившую у меня под блузкой, и сделала шаг назад. «Нет». «Эй, не строй из себя недотрогу, мы оба знаем». «Чего ты сейчас хочешь?» С наглой ухмылкой он потянулся к пуговичкам моей блузки. А я, наконец, вновь обрела собственную волю. Сильнее сжала перцовый баллончик и, направив мажору в лицо, нажала разбрызгиватель. Он отскочил от меня с диким криком и начал яростно тереть глаза. Не теряя времени, я заскочила в машину и, снова заблокировав двери, врубила задний ход. Объехала мешавшую мне Астон Мартин и вырулила на трассу. Постоянно глядя в зеркало заднего вида, я снова мчалась по дороге на максимальной скорости и сбросила ее только на подъезде к городу, когда впереди уже маячил силуэт поста ГАИ. Шоссе за моей спиной оставалось пустым. Кажется, этот маньяк оставил меня в покое, но все равно успокоилась я, лишь захлопнув за собой дверь моей квартиры. Она была небольшой, но очень уютной. Ремонт мне помогали делать коллеги, а потом мы дружно отмечали новоселье. Правда, все мы здесь не поместились, поэтому застолье пришлось перенести на работу. Тогда у нас был замечательный шеф. Он не только не возражал, но и с удовольствием сам принимал участие в наших посиделках. Жаль, что его больше нет. Я разделась и переложила в холодильник бабушкины гостинцы, которыми она неизменно набивала большую хозяйственную сумку, считая, что внучка чересчур плохо питается в своем городе. Затем принялась за уборку. На неделю у меня вряд ли будет время. С тех пор, как я начала исполнять обязанности директора несколько месяцев назад, домой возвращалась в лучшем случае после 8 вечера. Да и отвлечься мне нужно было от того, что произошло на шоссе. А рутинная работа, вроде вытирания пыли и мытья полов, подходила для этого как нельзя лучше. Я включила музыку на телефоне, надела наушники и, выделывая почти акробатические, как мне представлялось, финты с пылесосом, принялась за уборку. Почти 2 часа тяжелого рока и полного спокойствия в мыслях. Вычистив квартиру до блеска, перекусила бабушкиными разносолами и набрала себе ванну. Думаю, я даже заслужила бокал красного вина, оставшегося после дня рождения. Хотя еще и не вечер. Все-таки нервное напряжение давало о себе знать. Погрузившись в горячую ароматную воду, я попыталась расслабиться. Но не тут-то было. В памяти без спроса всплывали яркие картинки встречи с нахальным незнакомцем. Его грубость, погоня и поцелуй. Как же он целовался! Я вновь почувствовала поднимающуюся во мне волну жара и возмущенная подскочила в ванне. Вода расплескалась по недавно вымытому полу, но я не обратила на это никакого внимания. «Нет, как он посмел! Это же просто наглость! Вот так хватать человека и насильно заставлять целоваться!» «А это было насилие, потому что я не давала своего разрешения ни на какие поцелуи. И вообще, эти испорченные мажоры думают, что им все можно только потому, что у них много денег». Я возмущенно фыркнула и открыла слив, в который тут же начала убегать вода. Все равно настроения не было, и расслабиться у меня не получилось. Нужно чем-то занять свой мозг, чтобы он не напоминал жаркую сладость этих дурацких поцелуев. Я быстро ополоснулась под душем и, завернувшись в махровый халат, включила комедию. Ну, разумеется, она оказалась о любви. Герои целовались при каждом удобном случае, напоминая мне о том, о чем я никак не хотела вспоминать. Возмутившись, закрыла ноутбук и включила телевизор. Пощелкав каналы, наткнулась на старый боевик, где Шварценеггер боролся с хищным невидимым пришельцем. Супер! То, что надо. К вечеру я пересмотрела 2 боевика, детектив и фильм ужасов. Последний, похоже, оказался лишним, поскольку уже была пора ложиться спать. А мне теперь повсюду мерещились какие-то подозрительные шорохи. Пришлось засмотреть мультиками, допить остатки вина и все-таки забраться в кровать. Завтра рано вставать на работу.